На обратном пути снова потрахались с Серли, а затем я, покинув общество русалки, отправился с Робин на Джаю, где нас на пузыре какого-то суперлегкого газа прямо на нашем корабле поднял над облаками клон Цезаря Клоуна. На месте я не поленился шарахнуть королевской волей Энея и скопировать его фактор происхождения, создав его клона с силами Логии Молнии. Потом нашли Пониглиф и по настоянию Робин оставили все как есть после того, как она скопировала надписи себе в дневник. Тем временем клоны Цезаря, монеты Энея под моим полным контролем делились со мной своим пониманием фруктов, чтобы я освоился со своим телом в состояниях газа, электричества и снега. Когда доберусь до крокодилочки, тоже нужно будет скопировать и ее, ибо стихийные логи всегда пригодятся, а крокодилочка вообще стекло научилась производить в неприличных объемах, строя из него целые хрустальные замки, и крокодилочка как одержимая не прекращает свои тренировки. Да и я наконец-то решил дать им всем бессмертие, а Валентин еще и шоколадную фабрику сверху. Вечная молодость позволит им сохранить прогресс силы и не деградировать от старости. Таким образом, тренировки все еще приносят им результат даже после 30 лет и выше. В ином случае они рискуют закончить как Белаус. Старая Годзилла хоть и развила свой фрукт на запредельный уровень, этот же фрукт ему все тело постоянными встрясками и превратил в сраную развалину. Большая мамочка, тем временем обретя силу, которая позволяет ей плевать на всех вокруг, в итоге потеряла любые намеки на самодисциплину и разжирела как свинья, хотя в молодости была горяча как ад. Кайда, алкаш которого только его мифический зан с регенерацией спасает от цирроза и прочих последствий его образа жизни. Шоколад Валентин набрал большую популярность из-за того, что он достаточно дешевый и его производили в огромных количествах. Даже то, что шоколад продавали так дешево, не повлияло на прибыль, которую приносили построенные с нуля магии металла и земли фабрики. Фактически единственное, за что пришлось платить, это работа людей и саженцы какао-бобов, с которых и начались сады какао-деревьев алабасты. Но позже даже саженцы начали выращивать люди, что работали на меня, так что в итоге я платил только рабочим, а материалы для всего строил сам. Даже бумажная упаковка шоколадок производится из соломы, риса и пшеницы, выращиваемой в алабасте на землях, купленных мной. Но, как и ожидалось, бизнес в этой помойке – это не так просто, как кажется. Кусочек от Валентин хотели отгрызть не только соседние королевства и всякие небесные драконы, но и большая мамочка требовала бесплатные поставки всего шоколада Валентин. Но всем пришлось отсосать хуйца, ибо им сейчас воспитывала свою дочь вместе с Валентин в алабасте, и все ультиматумы этих оборзевших в край ублюдков прошли и через ее руки. Хорошо, что я рядом был, и она не стала решать проблемы, как обычно. Ага, блять, орбитальная бомбардировка древним оружием ураном, что находился на одной из лун, которыми управляла богиня Луны. Кодовая фраза «материнское пламя» уже не раз решала любые вопросы, которые шли вразрез с планами им, так что у нее был соблазн решить всех этих больших мамочек и охуевших соседей, что хотели обидеть маму сводной сестры и ее дочурки. Но в итоге она напрягла Горосеев, и те пообщались со всеми и каждым, включая большую мамочку. В итоге хотелки мамочки были ограничены 10 тоннами шоколада в день, и она будет платить за него полцены. Мда, это все ровно принесет прибыль, ибо как любой уважающий себя капиталист, Валентин получала 300% прибыли, так что и на мамочке она получит 150% прибыли, хотя это и откушало приличный кусок бюджета для последующих расширений предприятий Валентин. Но даже так, в итоге девушки вскоре выпустили лимонад и апельсиновый сок из натуральных продуктов, которыми занимались Бельмире, Наджика и Валентин. Нами тем временем сколотила из мелких подруг банду и отжали у меня один из железных кораблей с покрытием из кайросики. Мне нужно было организовать транспортировку шоколада, так что пришлось лепить на коленке маленький флот. Обычно на такие корабли я ставил обычную паровую турбину на водороде, который легко заготовить заранее магией воды, разделив воду на кислород и водород и закачав баллоны магией воздуха. Но то, что почти все девочки владеют магией металла и лавы, позволило им кочегарить мой уникальный паровой движок, потому я его и поставил им, и теперь они полностью автономны. За девочек я не боялся, ибо они начали плавать по четырем морям, кроме Грандлейна, а в них им никто, кроме старых пенсионеров времен пиратов Рекса, не угроза. Они уже, наверное, легко уделают лейтенантов большой мамочки. Однако у меня появилась более серьезная проблема, потому как крокодилочка наконец-то усвоила хаки вооружения и продвинутую хаки наблюдение, начав видеть на секунду в будущее. Это было шоком для меня, ибо я сам еще не докачался до такого чита. В итоге крокодилочка возгордилась и решила зарезать сраного Белауса, но мне пришлось ее придержать, заставив насесть на магию мира аватара. Она теперь как все бессмертна и не стареет, отчего годик подождать для нее не проблема. В то же время магия лавы и магия металла ей показались очень заманчивыми дополнениями ко своему песочку, который сейчас легко превращался в 2000-градусное жидкое стекло даже в ее собственном теле. Ведь ее фрукт пробудился, как и мой, и теперь она красовалась шарфиком из светового пламени в своей стеклянной форме, что выглядело как раскаленная до красна стеклянная кукла. И ее одежда, естественно, оставалась на ней, как у любой другой лаги, так что все было прилично. Сам же я начал мониторить судьбу Луфи и Иса. Последний, как и обещал, дезертировал с дозора и получил награду в 300 миллионов белли. Он каким-то образом получил себе лагию огня и стал вице-адмиралом еще год назад, но поняв, что ему никогда не переплюнуть гарпа, Зефир уже давно ушел из дозора из-за того, что ему руку отрубили, а вакансии адмиралов до упокоения одного из трех нынешних ему не видать. Тогда он понял, что дозор себя изжил, и начал собирать бабки на покупку корабля и набирать команду из недозорных. В итоге через годик после получения погонов вице-адмирала дезертировал. Странно, что Луфи за ним не пошел. Ну, он тормоз, и, наверное, пока сам Эйс его носом не ткнет, он не поймет ничего. Именно потому, что он дебил, Луфи до сих пор ходит капитаном в Истблю, а не тренируется, как все одаренные дозорные в Маринфорде. Да и гарб держит этих дебилов подальше друг от друга. В итоге через полгода и Луфи дезертировал, получив 200 миллионов из-за того, что был всего лишь капитаном, но то, что он владел хаки вооружения и наблюдения, повысило ценность его головы не меньше, чем дезертирство. И началось шествие дебила по Истблю. Ага, в ресторан Барати в компании Зара. А затем и Усоп к ним прицепился, но что-то девушек у них никто не заметил, и у них была настоящая сосисочная вечеринка вплоть до Грандлейна. Я вообще без понятия, как они до него добрались, но оказалось, что без нами на Усопа упала дополнительная обязанность строить маршрут и разбираться в навигации. Наконец-то спустя год крокодилочка получила звонок от мирового правительства, которое требовало ее присутствия на казни лейтенанта пиратов Белауса, Портгаса Ди Эйса. Крокодилочка посмотрела на меня, и я ей кивнул. Я тоже пойду туда и использую мою катану, которую я создал из металла, который нашел в панеглифах. Не ну а че, я дебил что ли, не забрать самый прочный металл в мире себе в личное пользование? Моя воля, я бы все эти кубики переплавил, но Робин меня сожрет. Именно поэтому панеглифы все еще на месте, но это не сплошные куски неразрушимого металла, а кубики, стенки которых сантиметр толщиной, а внутри они заполнены обычными облаками скайпи. Я же достал свой трехметровый двуручный меч, ширина лезвия которого была 30 сантиметров, а толщина 5, сужаясь на последних полуметре длины клинка в острый наконечник. Меч был симметричен и 50 сантиметров его длины была рукоять с широкой полуметровой гардой. С моим ростом в 240 только такое оружие и годится, особенно учитывая тот факт, что мне им придется наверняка резать твари вроде Кайда и Большой Мамочки. Только их воля вооружения достойна того, чтобы я расчехлил эту базуку. По-другому и не назвать, ибо ее сайберслиши просто оставляют сраные каньоны посреди моря и до горизонта. В общем, эта херня против Белауса будет не лишней, тем более у него Нагината с легендарным мечом вместо лезвия. Подстраховка крокодилочки просто обязательно. В общем, я был готов защитить свою любовницу, как, впрочем, Валента и ныне Робин. Последняя была амнистирована, и мы вполне себе наслаждалась возможностью посверкать личиком перед всякими дозорными и шпионами мирового правительства. Так что на сборе всех шичибукаев мы могли заметить нескольких адмиралов в компании этих отморозков. Хороший меч, поспешил прокомментировать мое появление Дракуль Михаук. Ну конечно, он, блять, решил со мной подраться. Меч мне нужен в случае появления Кайда или Большой Мамочки. На тебя мне хватит и одного взгляда. Я зыркнул на него, и тот моментально прикрылся мечом, отихов к стене и оставив ногами борозды в плитке пола. Акидзи положил мне на плечо руку и начал морозить ее. Арара, тебе лучше не создавать проблем. Робин уже хотела уничтожить этого нигера парой тысяч шиганов из клонированных рук, но я вдруг покрылся льдом полнястью и стал прозрачным. Спасибо за подарок. Я применю силу твоего фрукта лучше, чем ты. Акидзи в шоке отпрыгнул от меня. А я тем временем вернул себе нормальную внешность, в зал вошла Хинкок и сразу бросилась ко мне, проскочив мимо Валентин, Робин и крокодилочки и начав со мной целоваться. «Милый, я скучала», — крокодилочка закатила глаза, цыкнув, а Валентин прикрыла улыбку рукой. Робин читала книгу, ведь она была в курсе наших с Бара потрохушек. Все уже забыли о охуевающем Михауке, который, похоже, наконец-то осознал, что такое следующий этап после великого мастера меча. Ну, на здоровье ему. Мне приемов псионики, которую местные используют с костылями в виде меча, не жалко. Тем временем в дверь влез Гиккамарья и, расхохотавшись в своем стиле, поблагодарил меня за помощь и передал мне, что назвал первого сына в честь меня. Гикка Джек, блять, он реально трахнул ту мясную куклу и завел с ней пиздюков, а Акидзи тем временем охуявал от того, что вокруг меня уже три шичибукая вертится и все очень дружны, а я так-то вообще тут не должен быть, как и Робинс Валентин, но вроде никому не мешаю опортить настроение шичибука им, прогнав меня слишком запарно для ленивого нигера. Вошел Кума и под конец до Фламинго. Пернатый решил повыебываться и выпустил в меня нити, которые под моим взглядом вспыхнули молнией и шарахнули по пальцам, которыми держал их до Фламинго. Крокодилочка встала со стула, на котором сидела, и посмотрела на до Фламинго, покрывая руки хаки вооружения с огненным стихийным проявлением. Тут даже Акидзи сглотнул, такой уровень не снился даже адмиралам. А до Фламинго, подняв руки, забыл про любые проблемы с моей молнией, ударившей ему в пальцы, и начал оправдываться. «Прости, прости, у меня палец соскользнул». Я положил руку на плечо крокодилочки и, тацикнув села, а мы с Робин так и стояли по обе стороны от нее. Тем временем вошел Барселина с каким-то небритым жирным мужиком ростом 1.3-4 метра. Джинби отказался участвовать в казни одного из лейтенантов Белоуса, потому как остров Рыболюдей под защитой этого йонка. Потому мировое правительство объявило его предателем, и вместо него шичибука им станет тот, кто помог нам захватить огненного кулака Портгаса Диэйса живым. Знакомьтесь, маршал Дитич. Ну, я не постеснялся и подошел ему пожать руку. Фактор происхождения слаги и тьмы на халяву. 46. Когда я взял за руку черную бороду, то почувствовал, что я не могу проявлять некоторые способности своих фруктов. Правда, подавление было не таким, как от Кайросики, и отключало только внешние проявления фруктов, так что мои глаза и мозги работали как следует, изучая фактор происхождения черной бороды. Вскоре я был уверен, что могу создать его клона, так что отпустил его руку и ушел в мыслях о том, что нужно плотно заняться устранением слабости перед фруктом бороды. Кайросики и, естественно, прививкой особенности морских королей, которые наоборот усиливались, плавая в море полном кайросики. Из-за напряженных размышлений я пропустил болтовню адмиралов и даже упустил возможность подержаться за Барселина и скопировать фрукт света, но у меня уже был скоростной фрукт молнии, так что это не проблема. Кстати, об этом фрукте: когда тело превращается в молнию, становится очень сложно думать, ибо пусть скорость восприятия и возрастает, скорость обработки информации в таком состоянии сильно истощает разум. Если я, например, проведу секунду в состоянии полного преобразования в молнию, для меня пройдет около 10 лет. Очевидно, что мои мозги просто сварятся, отчего я поддерживаю нечто вроде гибридной формы и остаюсь в виде молнии минимальное количество времени. И даже так мои исследования местных генов, которые Вегапанк зовет фактором происхождения после получения фрукта молнии, движутся очень быстро. На себе я эксперименты не проводил, но между клонами Вегапанка, Цезаря и Монет я не стеснялся менять их факторы происхождения, встраивая им новые способности, так что теперь они все могут улучшать себе мозги фруктом Вегапанка, а также ускорять восприятие фруктом молнии, используя глаза Виолы, чтобы все наблюдать на микроскопическом уровне. Думаю, как только они сосредоточат свои мозги на устранении моих слабостей перед фруктом Ямиями и Кайросики, а также приобретением способности морских королей, не пройдет и года, как все мои девочки станут совершенными существами без изъянов. Тем временем нас всех вывели на эшафот в Маринфорде, где поставили на колени Эйса. Я не стал терять возможности, подойдя к нему, растолкал наглых дозорных и положил Эйсу на плечо руку. Тот был ослаблен Кайросики, но вполне способен посмотреть на меня. Пока я копировал его фактор происхождения, на меня уставились все, начиная от шичибукаев и заканчивая адмиралами с Сингаку. Я же просто сказал Эйсу: «Ты слишком рано ушел из дозора. Я говорил тебе, что нужно сосредоточиться на улучшении твоей хаки вооружения, но ты оказался бесхребетным слабаком, который ищет легкие пути и в итоге сожрал дьявольский фрукт, польстившись на мнимую неуязвимость. Теперь смотри, в кого ты превратился. Тебя смог спеленать фруктом Ями-Ями сраный жиробас вроде бороды. Ты не можешь и нормально на ноги встать, потому что на тебе висят эти ущербные кандалы из кайросики. И даже помыться нормально для тебя настоящая проблема. От тебя воняет Эйс. Так воняет слабость. И я тебя презираю за нее. Ты не смог пройти по пути настоящего мужика и не развил в себе ни одной продвинутой воли. И посмотри, как ты закончил». Я развернулся и просто ушел. Вообще мне полностью похуй на то, что с собой делает Эйс. Но я реально презираю его слабость, потому что в нем я вижу отражение всего самого худшего во мне. В общем, я и в остальных людях вижу худшие проявления самого себя. Барселина, например, хотя и обладает фруктом света, но он ленивое ничтожество, которое не развивает волю, вооружения или наблюдения. Остальные дозорные и того хуже, ибо они просто мусор в сравнении с Барселина, который, как я ранее упомянул, просто лентяй. Я, конечно, понимаю, что они полностью заняты работой, им не хватает времени на тренировки. Но, блять, они совершают ошибку, ставя тренировки ниже в приоритете, чем свою работу. Все знают, что сила – это то, что решает, будут они жить или их уничтожат, раздавив как червей. Все знают, что тренировки и хорошее питание приносят результаты, и они реально ощутимы. Но они просто плюют на увеличение силы, когда достигают удобного для них положения в обществе, и ленятся. Как безответственные дети, не пытаясь даже на день вперед спрогнозировать последствия своей лени. В этом мире необразованного быдла как-то уж слишком много людей, которые ведут себя как дети даже в возрасте 40-60 лет. Это просто пиздец раздражает. И в то же время это поощряется этим миром, потому как только такие и могут бесконечно развиваться, наплевав на логику и обстоятельства. Напоминает фильм «Идиократия», где умные люди не могли завести детей, потому что слишком умные, а вот идиоты плодились как кролики. Тут же дебилы становятся сильнейшими и давят слишком умных, а те, кто не слишком умный и недостаточно мотивирован, в итоге так и остаются простым быдлом на своих островах. И вот именно такой мировой порядок и нравится им. Она уже нашла лучший метод, как уравновесить идиотов с умниками, создав кучу организаций, и даже Роджер с пиратами не смогли пошатнуть работу отлаженного механизма. И думаю, теперь даже Луффи без фрукта бога солнца не сможет нормально ставить палки в колеса мирового правительства. Вообще фрукт бога солнца влияет не только на своего владельца, но и на окружающих его людей, делая их сильнее, раскачивая их жизненную силу и зависимее от нахождения рядом с носителем фрукта. То есть, несмотря на то, что Луффи идиот и нихуя неприятный в общении человек, многие начнут ему прощать его выходки просто потому, что фрукт бога солнца сгладит негатив, насыщая окружающих людей потенциалом развить свое тело в нечто мощное. Но теперь фрукта нет, и как видно, ни Усоп, ни Санджи не прогрессируют совсем, и один дебил Зара что-то там делает со своим мастерством меча чисто из-за своей упоротости. И в то же время им, как владелец этого фрукта, сейчас очень благотворно влияет на наших детей и моих любовниц. Короче говоря, не зря я тогда обменялся с Шанксом и захавал тот фрукт. И вот почти пришло время казни Эйса, и как и ожидалось, со всех щелей полезли пираты Белауса и его союзники. Недолго думая, я оставил Белауса на мою крокодилочку. Как и ожидалось от Белауса, в окружении всех адмиралов дозора тот не смел сдерживаться и не разменивался на мелочи, ёбнул крокодилочку в лоб своим фруктом, который еще и укрепил волей вооружения. Он бы наверняка убил бы крокодилочку таким ударом еще 10 лет назад, распылив ее на кровавый туман. Но рассыпавшись на пыль, тело крокодилочки просто собралось в целую фигуру, покрытую с ног до головы хаки вооружения. Ее черный кулак вспыхнул черным пламенем с темно-красными языками, и она с оттяжкой шарахнула в ебало Белауса, заставив того отлететь, сделав несколько кувырков. Хаки вооружения обнажило тяжело дышащее, вспотевшее тело крокодилочки, и она, скривив презрительную рожицу, сказала: «Бьешь как девчонка, тьху, гурарара, я тебя помню. Я тебе отрубил руку, и ты, похоже, усвоила урок, перестав полагаться на фрукт, положив все силы на изучение хаки вооружения». Старость, блять, как и ожидалось, не собиралась склеить ласты от одного приличного удара, но вот его слова не порадовали крокодилочку. «Бесишь», — сказала она, и ее тело начало плавиться, становясь прозрачным и увеличившись в росте с 3 метров до 5. У нее образовалось белое облако пламени вокруг шеи, спускаясь ей под мышки, будто шарфа. Ее тело после того, как стало прозрачным, вместе со всей одеждой начало наливаться красным светом, заставив зрачки крокодилочки светиться белым светом. Белаус, как и все шичибукой с адмиралами, выпучили глаза, и у них перехватило дыхание. «Это логия. Пробужденная логия», — воскликнул Сингаку. Вообще каждая логия, как и парамеция с занами, только вначале выглядит вполне стандартно, и так же, как Чоппер мог создать помимо первоначальных пары форм еще 7 других гибридных форм зана, а потом их усовершенствовать. Так и Ника Робин могла превратить своим пробужденным фруктом саму себя в великаншу, или Катакури мог превратить свое окружение в мочи, размывая разницу парамеции и логии до такого уровня, что и сам мог легко становиться рисовым пирожком. В общем, крокодилочка могла пойти по пути становления песчаным монстром, что превращает все вокруг себя в пустыню, но она в итоге стала воплощением расплавленного песка, и даже ее проявление хаки вооружения стало пламенным, дополняя разрушительную мощь женщины настолько, что даже Экайну с его фруктом лавы казался дешевой подделкой рядом с крокодилочкой, что сейчас была яростным элементалем земли и огня. Но несмотря на все, она сохранила холодный и расчетливый ум, не поддавшись импульсам своей жаркой натуры и влиянию пробужденного фрукта. Она вздохнула, выдыхая облака цветного пламени, и ее руки выстрелили в Белоуса, покрывшись черным цветом хаки вооружения. Ее руки растягивались и пружинили обратно к ней при ударе о укрепленную хаки тушу Белоуса, вызывая колокольный звон. Но ее тело совсем не напоминало резинового луфи, а скорее человека, состоящего из тягучего густого сиропа. Ага, раскаленного до поры тысяч градусов светящегося тягучего человека. Белоус при первом ударе крокодилочки из-за эффекта неожиданности лишился половины своих усов, но с тех пор он начал драться серьезно и, покрыв свое тело хаки вооружения, терпел ее удары, пока не приблизился на расстояние для хорошего удара. Он был стар, и его выносливость была очень хуевой. Если раньше он мог драться с пиратами своего уровня несколько недель подряд, то теперь он не продержится и трех, но это не значит, что он стал слабее. Наоборот, он тренировался, и теперь он был, несмотря на свое здоровье, на пике сил этого мира, и он собирался показать этому миру этот пик, потому как встретил достойного противника. Он оттянул свою руку и, молниеносно напитав ее хаки и силой фуркукта, расплескал половину туловища крокодилочки. Граа! Яростно зарычала девушка, покрытая черной пленкой воли по всему телу, и только глаза светились, будто звезды на ночном небе, а белый шарф энергии освещал ее, превратившийся в демонический яростный оскал. Она напрягла все свои силы, собрав капли раскаленного стикра, которые брызгами разлетелись вокруг, окатив простых рядовых дозорных и заставив их визжать от боли и агонии. И вот, снова воплотившись в человеческой фигуре, она хлестко и мощно ударила Белоуса в голову, заставив того задрать подбородок в небо. Гуррррррр. Эта сволочь только развеселилась и сплюнула пару зубов, которые выбила, наплевав на его мощнейшие хаки вооружения. И начался ад. Обмен сверхскоростными ударами заставил крокодилочку на пределе ее возможностей удерживать покрытие своего тела хаки и на пределе своего фрукта возвращать телу целостность для контратаки старого монстра. В каждом ударе Белоуса была сила его фрукта, и не будь аналоги, ее кишки расплескала бы мелкой кровавой пылью, и хаки вооружение старика не упрощало задачу, заставляя крокодилочку постоянно держать на каждой капле своего жидкого стекла собственное хаки вооружение, но она справлялась и, похоже, с каждым обменом ударами становилась сильнее и совершеннее в своих навыках. Ее будто перековывали и закаляли в нечто совершенно другого уровня, нежели обычное жидкое стекло. С другой стороны, все силачи, что собрались на казни Иса, позабыли о виновнике этого торжества, отчего его почти незаметно вывел Феникс Марка. Но я тоже не собирался тут хуи пинать, и, поймав за жию этого петушка, сдавил ее рукой, покрытой хаки вооружения, заставив птичку выпучить глаза в ужасе и открыть рот в немом крике агонии. Он тупо задыхался, несмотря на все способности своего фрукта, но не мог умереть из-за его же свойств. Раз за разом я ломал шею и позвонки этого чернобыльского петуха, что пытался сжечь мое тело, покрытое хакингой. Я игнорировал и его, и крики Иса. Тем временем еще один подсос Белоуса, что покрывался алмазом по всему телу, схлестнулся в зубодробительной схватке с Валентой, и та планомерно разбивала конечности этого ублюдка, откалывая куски его весьма прочной и укрепленной плоти. Ника Робин тоже не отлынивала и, создавая по всему нашему окружению клонированные руки и ноги, атаковала пиратов дистанционными шиганами и ранкяку, отсемивая уж совсем откровенно слабое пушечное мясо. В то же время бой Белоуса и крокодилочки был центром внимания как по зрелищности, так и по сопутствующему ущербу. Раскаленные брызги тела крокодилочки разлетались от нее, будто там не человека бьют, а выбивают искры из заготовки на наковальне, и звуки ударов укрепленных хаки кулаков и тел создавали звуки, вполне себе соответствующие, но с каждым разом становилось все меньше искры. В итоге Белоус не бог, даже кусочек крокодилочки отколось своим фруктом, раскалывающим даже пространство. И это не потому, что он устал, а потому что крокодилочка закалилась и стала сильнее. Ее хаки вооружение настолько сильно пропитало ее тело, что оно, подобно клинкам, созданным в Вано величайшими мастерами, стало черного цвета, и теперь это не просто расплавленное стекло, а настоящий черный жидкий обсидиан, прочность которого лишь слегка уступает паниглифам. Гуррррррр. Впервые вижу такого монстра. Потенциал, сокрытый в тебе, ужасает. Даже не верится, что ты та девчонка, которой я отрезал руку 10 лет назад. Мне льстит, что ты так готовилась к тому, чтобы мне отомстить. Ты просто грязь у меня под ногами. Отомстить тебе? Я делаю все это только, чтобы стать лучше вчерашней себе, и то, что ты умрешь. А ты сегодня умрешь. Ничего для меня не значит уже долгие годы. Я стану сильнейшей. От крокодилочки разожлась волна житого света, поглотив весь Маринфорд и заставив все пушечное мясо потерять сознание. Все, выпучив глаза, смотрели на непоколебимую обсидиановую фигуру пятиметровой женщины с белым шарфом энергии, висящим над ее шеей. Это было воплощение богини первородной стихии, сошедшей в мир смертных и которая никогда не будет затронута человеческими слабостями. Королевская воля. Кто бы мог подумать, что она будет в такой слабой женщине. Слова червя вроде «тебя не поколеблет мой разум и решимость раздавить тебя». Белоус достал Нагинату и вспыхнул намерением убивать. Раньше он с радостью умер бы от руки сильного противника. Но эта тварь его презирает, вместо того считать честью возможность лишить жизни такую легенду, как он. Да и к тому же он ничего не имеет против смерти от рук мужчины, но... Эта сучка. Она должна усвоить урок о том, что ее место на кухне. Взорвались снопы и искры, в итоге кусок алебарды откололся у основания и отлетел в сторону, как и голова Белоуса. Идиот. С таким жалким мастерством меча ты смеешь использовать оружие в бою против меня, как и ожидалось от старого маразматика. Ну, Белоус реально был слабее в обращении с мечом, чем со своим фруктом, и тем более сол своими кулаками. И напитав свою нагинату хаки вооружения, он ослабил защиту своего тела, и крокодилочка была слишком сосредоточенной, чтобы упустить эту ошибку и тем более простить ее старому наглому ублюдку. Я тем временем отбросил бессознательное тело феникса в толпу оцепеневших дозорных. В кандалы и скайросики этого ублюдка. Быстро. Даже адмиралы дрогнули, а остальные пираты наконец-то заметили, что Валентайн уже заковала в кандалы Джаза Алмаза, а те, кому я крикнул, накинули кандалы на Марка Феникса. Труп Белоуса уже обступили пираты черной бороды, пытаясь не отсвечивать перед крокодилочкой, которая занялась остальными командирами дивизии Белоуса с методичностью и точностью машины, ломая им ебало и отрывая им головы. Это мне и моим девочкам нельзя жестить, а вот шичибукой могут вполне себе казнить пиратов на месте, и им за это только спасибо скажут. Сколько там до казни Эйса? Спросил я, похлопав по плечу оцепеневшего Барселина, смотрящего на крокодилочку, что устроила Боинг псрили союзников и подчиненных Белоуса, пока остальные шичибука и адмиралы даже с места не сдвинулись. Я воспользовался шансом и скопировал фактор происхождения Барселина. Лагия света точно лишней не будет, тем более у меня нет магии света, чтобы взять его стихию под контроль магии аватара, как делал это Сакайну. В общем, я очень удачно воспользовался растерянностью этого лентяя. Тем временем раздался визг: «Отпустите Эйса!» 47. И хлынуло дерьмо со всех щелей. Оказалось, Мугивара, который, кстати, так и носил соломенную шляпу, что ему подарил Шанкс, все же влез в Импилдаун и устроил оттуда массовый побег пиратов. Было тут много тех, кто был в оригинале, включая Иванкова и Великанских Даунов, и несколько из тех, кого уже засадил в тюрьму я при своей службе в дозоре. Тут уже было не до игр, отчего я не сдерживался и убивал их налево и направо. Да и фруктов у них не было таких крутых, как у пиратов Белоуса, разве что Бранди Варлда я немного придушил и скопировал его фрукт, прежде чем загнать ему в позвоночник штырь из кайросики, который точно не даст ему быстро очухаться и тем более шевелиться с поврежденным позвоночником. Сам виноват, что такой здоровый на таких кайросики не напасешься для кандалов. В то же время фрукт Маамаа был тем еще читом, от которого моя сила выросла в 100 раз от базовой. В общем, неудивительно, что я вскоре начал перемалывать это мясо в фарш, не встречая сопротивления. Тем временем Луфи как-то снял наручники с Эйсой. Как и ожидалось, Акайну не подвел и сжег кишки этого долбоеба изнутри. Никакая воля вооружения не спасла от удара в спину, а волю наблюдения никто никогда не тренировал до хотя бы приемлемого уровня, считая ее нечестной и невеселой, которая, в отличие от воли вооружения, не дает насладиться нормальным мордобоем. В общем, он получил то, что заслужил. Я ему дал очень много возможностей стать простым дозорным или выучить и развить ракушики в дозоре, или развить волю вооружения и наблюдения. Но они все нагло и неблагодарно плевали на мою добрую волю. Луфи, как и ожидалось, проявил королевскую волю, но было уже поздно, и это только истощило его. Тем временем Борода не стал меня разочаровывать и, использовав поглощенный фрукт Белоуса, раздал пизлюли как и пиратам, так и дозорным, объявив, что он не шичибука и нахуй. Он теперь Йонка. Я, недолго думая, вырубил Луфи и, кинув его под ноги Сингаку, сказал: «Вот вам новый шичибукой. Подержите его, пока я не объясню ему, почему быть шичибукой им хорошо и никак не противоречит его желанию стать королем пиратов. Я присмотрю за ним, Джек, и спасибо». Вышел вперед Гарп и схватил за шею, как мешок с говном, своего внука. Очевидно, моя самодеятельность сильно упростила жизнь этим старикам и дала оправдание для того, чтобы пристроить буйного внучка Гарпа. Тем временем мои девочки набили морды Санджи, Зара, Усопу и Чопперу. Неожиданно эти засранцы не потерялись где-то на 2 года, а пошли спасать Эйса со своим капитаном. Тем временем уже перемололо почти половину пиратов и дозорных Маринфорда, когда вылез Шанкс и разрезал намороженный Акидзелет. «Еще один смертник», — сказала повеселевшая Валентин. Ранее крокодилочка выложилась по полной портому, сейчас была немного не в кондиции, отдыхая под присмотром Робин. Тем временем Валентин так и не получила возможность размиться, ибо она была нашим резервом как раз на вот такой вот случай. Я, конечно, и сам мог бы навалять Шанксу, но... А вдруг Кайда или еще какая гнида решил влезть в это дерьмо, а я уставший. В общем, она сорвалась в бой против наглого Йонка еще до того, как он что-то успел вякнуть, и Шанксу пришлось судорожно отбиваться мечом от искрящихся молниями укрепленных ножек моей милой блондиночки. Причем ранкяку от ее ножек тоже были сверхскоростными серпами, пропитанными молнией, и несли в себе хаки вооружения, потому неудивительно, что вскоре корабль Шанкса начал терять куски, а его команда начала сбегать кто куда может от этих двух монстров. «Сегодня я тоже заберу голову Йонка. Это будет предупреждением для всех, кто хочет забрать мой шоколад», — истерично крикнула Валентин, увеличивая напор на Шанкса настолько, что тому пришлось убежать из превратившегося в щепки корабля. Сам он не стеснялся использовать свой меч и свои конечности и плащ, превращенные в клинки его фруктом, но это было бесполезно против бешеной девушки, что маниакально качала хаки вооружения последние 10 лет. Он даже не смог поцарапать одежду Валентина, та в свою очередь оставила на Шанксе десяток гематом и ожогов своими тяжелыми и покрытыми молниями ножками. Вообще Валентин сильно расстроилась тем, что все, что я говорил о наглых пиратах, которые захотят украсть ее шоколадные фабрики, оказалось правдой. Она просто возненавидела большую мамочку, а также свою очевидную беспомощность перед этой Йонка, у которой не только супермощное и суперкрепкое тело, но и десятки выблитков, которые в некоторых моментах даже превосходят по силе свою мамочку, и все они готовы наброситься на заводы Валентин по первой прихоти мамочки. Это мотивировало Валентин развивать свои сильные стороны, и это было ее обнуление веса и увеличение веса, которое фактически дало ей невероятный контроль над инерцией своего тела и скоростью своего передвижения. Она использовала все свои сильные стороны в борьбе с Шанксом, который был продуктом системы четырех Йонка и поддерживал своим существованием влияние большой мамочки почти как ее союзник в борьбе против мирового правительства и мирового порядка. Может, кому-то от порядков, устроенных им, живется хреново, но в Алабасте у нас все хорошо, и только большая мамочка была причиной бессонных ночей Валентин, которые она провела в качалке, надрываясь в попытке стать достаточно сильной, чтобы большая мамочка подавилась насмерть, попытавшись снова нацелить свое прожорливое жирное ебало на ее шоколал. Ра-а-а. С каждой секундой борьбы с Шанксом подавленный гнев и чувство беспомощности превращали Валентин в беспощадную машину убийства, которая полностью сосредоточена на том, чтобы уничтожить все, что мешает воплощению ее мечты. В очередном клинче она столкнулась с мечом Шанкса, и тот с искрами и вспышками молнии треснул, позволив Валентин выбить из пасти Шанкса несколько зубов. Но тот не растерялся и, огорчившись уничтожением своего любимого легендарного клиента, превратил свои пальцы в черные клинки, покрытые волей вооружения, и вцепился в ноги Валентин и разодрал их до мяса, наплевав на ее хаки вооружения. Девушка, ошеломленно прихрамывая, отскочила, дав запыхавшемуся, потному и окровавленному Шанксу передохнуть. Валентин ошеломленно смотрела на изуродованные ноги и судорожно пыталась отрегенерировать их магией крови и целебной ки, возвращая все как было, несмотря на то, что скорость ее исцеления и качество лечения шокировало всех наблюдателей. На ногах Валентин остались белые полоски рваных шрамов. Она посмотрела на Шанкса пустыми глазами, а ее волосы взмыли в воздух, засветившись светом, который вскоре образовал на ее шее летающий энергетический шар в зеленого цвета. «Я тебя уничтожу», — сказала она ровным голосом и превратилась во вспышку зеленой энергии, которая начала в искрах молнии хаки вооружения рвать одежду и тело Шанкса, заставляя того летать по льду, а Акидзи кроша его в стружку снега и закручивая его в настоящую метель, в центре которой носилась беспомощная тушка Шанкса, который только и мог что терпеть, пытаясь пережить ярость женщины, спрятавшись в скорлупе хаки вооружения. «Что за монстр? Что у нее за дьявольский фрукт?» — раздраженно спросил Дофламинго, что обильно потело, и даже его ухмылка была слишком натянута. «Кило-кило, но ми, парамеция», — безразлично ответил Роб Лучи, который вместе с полным составом СР-9 выступал представителями мирового правительства на этой казни. Дофламинго тем временем в неверии пробормотал: «Невозможно. Член моей команды владеет фруктом Тон-Тон, который является превосходящей версией этой ущербной парамеции. Не может быть, чтобы девка с ущербным фруктом стала настолько сильной». Хинкок, с презрением посмотрев на Дофламинго, хмыкнула: «Хэй, мэм, Тем временем крокодайл, посмотрев с ненавистью на пернатого, прошипела: «Не бывает ущербных фруктов. Бывают только ущербные люди без капли воли к становлению лучше. Во мне нет столько решимости стать сильнее ради моей мечты, сколько внутри Валентин. Это даже удивительно, что она не пробудила свой фрукт раньше меня, но скорее всего она просто никогда не нуждалась в своем фрукте и верила только в силу своих собственных кулаков и хаки. Только безграничная ярость и жажда сокрушить врага всем, что у нее есть, пробудила ее фрукт. И он стал таким сильным только потому, что человек, который съел фрукт, изначально был сильным. Тебе ли не знать об этом, человек из нитей?» Дофламинго глубоко вдохнул и выдохнул, гневно шевеля ноздрями, но он не мог спорить с очевидным фактом: могут быть только бесполезные люди, но не фрукты. В этом мире любой может развить силу, превосходящую Йонка, чисто за счет воли, вооружения или мастерства меча. Нет смысла упоминать о фруктах, если всякие ублюдки, зная этот факт, жрут неизвестные фрукты, несмотря на то, что это дает огромную уязвимость просто перед морской водой. Но Дофламинго все ровно не понравилось, что его отчитала какая-то возомнившая о себе дохуя тупая пизда. И плевать, что она недавно снесла голову Йонка. Он, сука, блять, небесный дракон. Никто не смеет его презирать без последствий. А пока Дофламинго планировал, как создать проблемы крокодилочке, я наконец-то разобрался с тем, во что превратилась моя лимонка. Как оказалось, она стала концепцией инерции. Она теперь может разгонять и останавливать свое тело, и не только создавая инерцию различной силы из ничего. Это не так круто, как и универсально, как гравитация, но она гасит инерцию ударов Шанкса, а это пиздец полезно, отчего она становится практически неуязвимым монстром. Неудивительно, что вскоре она сломала Шанксу конечности одна за другой, а в конце и вовсе раздробив ему шею и сделав его паралитиком. Он не сдох только из-за того, что монструозный и силенный реально был живуч, как все Йонка. Ну, если не считать Белауса, которому не повезло потерять голову из-за постаревшего тела. Шанкса бросили к ногам Синкоку, и тот подергивающимся глазом смотрел на блондинку, которой я уже начал гладить ножки, сводя целебным кишрам, и будто их и вовсе не было. Все же хоть девушки и были хорошо обучены, они все еще не настолько опытны в лечении. Да и Валентина, осознав, что ее ножки не станут испорченными навсегда, сильно краснела и смущалась своей истерике. Я же тем временем не забыл скопировать ее пробужденный фрукт. Как ни крути, а концептуальные силы Парамеца и эта имба. Все потихоньку начало рассасываться, а самых ярых пиратов, которые не успели убежать, уже или поубивали, или закрыли в кандалы скайросики. Все же имеет смысл оставлять в живых только фруктовиков, чтобы их фрукты не вернулись в мир, создав нового ублюдского пирата с суперсилами и мочей в голове, что начудит похуже старого и перегоревшего ублюдочного пирата. Избежало пиратов немало даже среди командиров дивизии Белауса и подсосов Шанкса. А сколько пиратов из Импилдауна теперь на свободе? Короче, Пизагарпу и Сингаку. Неудивительно, что несмотря на успех казни Эйса, оба мудака посидели за пару недель. Тем временем крокодилочка стала очень уважаема, как и моя миленькая Валентин. Я сам не отсвечивал сильно ярко, отчего меня, как и Робин, упоминали только как на комотех двух бешеных монстросучек, что вооруженных легендарными мечами Йонка голыми руками и ногами запинали. И действительно, каждый мудак дрался с мечами, и это их не спасло. Тем временем два места Йонка недолго оставались вакантными, ибо, как ранее заявил Борода, он ушел из Шичибукаев и стал Йонка. А так как он умудрился под шумок сбежать раньше, чем ноги Валенты им допинали Шанкса, он прожил с этим самозванным титулом дольше пары часов и попал в новый мир, где начал чудить. Тем временем еще один долбоеб по имени Баги собрал всех сбежавших пиратов из Эпилдауна, которых мы не успели перемолоть в фарш, и сколотил из них команду, обозвав себя новым Йонка вместо Шанкса. С ним пытались спорить выжившие недобитки команды Шанкса, но, блять, они реально были калеками и недобитками, так что беглые пираты, что даже толком не поучаствовали в нападении на Маринфорд, разорвали их как тузик-грелку, окончательно утвердившись как приемники территории Шанкса. И самое неприятное для нас. Сраный Кайда, услышав о том, что подчиненные крокодилочки пробуждают фрукты как на стероидах, решил, что у нас есть какой-то секрет их пробуждения, и спрятан он в Алабасте. Полномасштабное вторжение всех пиратов Кайда в Алабасту не случилось только потому, что мы перехватили его на острове Драм, и вот там уже начался лютейний пиздец, в котором участвовали о почте все мои детки-ученицы, и только им осталось в Алабасте присматривать за детьми как самая сильная, и в случае чего обещал ебнуть ураном по королевству Драм, если мы не сможем убить сраную рогатую ящерицу. Мда, она просто лапочка временами. Тем временем среди подсосов Кайда нашлись достойные противники всем моим девочкам, и толком мне реально по силам валить сраную парукилометровую тушу Кайда. Для этого я из панеглифа даже вылепил 5-метровый тесак с шириной лезвия в метр и еще метровой рукоятью для лучшего хвата. Ящерка вначале не впечатлилась и хотела меня смять в человеческой форме великана, но лишившись всех пальцев на одной из рук, причем с концами, ибо я его энергетику тоже уничтожал своей пылающей волей вооружения, прижигая обрубки, чтобы тот не регенился. В общем, понеслась. А от драмы остались только рытвины на плоской оплавленной площадке из магмы. Кайда, как только превратился в дракона, сразу начал в меня ультовать своим драконьим пламенем, причем не поливать ковриком из напалма, а прямо-таки тугим пучком плазмы ебашить в мою тушку, пытаясь прожечь мое хаки-вооружение. Я его и кулаками, и ногами, и даже мечом рассекал, но ящерка, сука, видно, что-то поняла и держалась от меня подальше, чтобы я ему еще чего висячего и торчащего не пообрубал с концами. Но это не спасло суку от моей ярости, которая копилась по мере того, как Минга пинали как футбольный мяч драконьим хвостом. Я понял, что даже если Фруктейса позволяет мне только крепчать от пламенных атак ящерки, я его не смогу достать и в итоге только увеличу шансы на то, что моих девочек пришибет слепой атакой этого чешуйчатого пидора. Добравшись до обрубленных великанских пальцев, я пошел на решительные меры и яростно отгрыз от них кусок мяса. Это был самый быстрый и прямой метод применения моего фрукта-чревоугодия. Почти моментально я получил данные о анатомии и факторе происхождения, когда мое собственное тело встроило в уже существующие способности все лучшие черты этого мутанта. Блять, он даже без фрукта был сраной Годзиллой на уровне гарпа и без каких-либо тренировок. В общем, я сразу почувствовал разницу. Будто всю жизнь ходил в пластиковом чехле, как какая-то кукла кино, а тут бац, и меня прощехлили и дали вздохнуть полной грудью. А потом ультануть струей плазмы в глаз этому пидорасу. Ох, как же приятно чкварчало глазное яблоко Кайда под моим драконьим дыханием. Не менее приятно, чем визжала эта сучка от того, что ей мозги прожаривали заживо после того, как этот глаз лопнул, расплескавшийся луч плазмы забурился в череп. Но я быстро осознал свою ошибку, ибо став драконом, я также стал большой мишенью, и даже воля вооружения не спасла от когтей этого пидора, и он содрал с меня пару сотен метров чешуи. Я превратился обратно в человека и, по-быстрому залатав раны, подобрал мой мясницкий тесак, побежав резать ящерку с подбитым глазом. Это было пиздей тяжко, ибо Кайда не раз пытался меня как какой-то удав выдавить, как тюбик зубной пасты, зажимая между своими чешуйками, и даже пытался растереть, зажав меня между движущимися чешуйчатыми боками, но я с криком от боли в ломающихся костях превозмогал, плевался кровью и зубами, но рубил этого блядского козла и даже рог ему отчекрыжил с кучей драконьих когтей и фаланг пальцев. Но только через 3 недели непрерывного боя я наконец-то перерубил позвоночник этому пидорасу, и его голова отвалилась от туловища, оставив на шее красный дымящийся след, пропитанный моей огненной хаки вооружения. Такой удар был напитан помимо хаки еще псионикой мастеров меча, а также ки, так что даже душу ебаной рептилии распидоросило так, что она, несмотря на регенерацию, никогда не отрастит отрубленную часть. И знаете что? Голова Кайда, как и Тулавизи, еще оставались живыми целых 2 года. В рот я ебал этот ванписа их ебаных морских королей, которых Кайда жрал 3 раза в день, как сраные шпроты. Реально какой-то ебучий мутаген, а не сраная фауна Калмбилта. 48. После смерти Кайда все завертелось как-то слишком быстро, но из основных событий стоит выделить то, что крокодилочку назначили Йонка на службе мирового правительства. Ее место Шичибукой отдали Эдварду Уиблу, самозваному сыну Белауса, за то, что он начал вырезать одного за другим остатки дивизии Белауса, которые не признавали его преемником своего покойного капитана и не хотели ему подчиняться. Также позже нашли замену Джимбию, Каторго временно заменил Черная Борода, а после объявил себя Йонка вместо Белауса. Мда, ну и текучка кадров у Шичибукаев. Заменой Джимбию и Бороде стал один из недавно засветившихся сверхновых Трафальгар Ди Ватерло. Что касается карьеры крокодилочки как Йонка, то она сразу повесила свой флаг над островом рыболюдей, ибо у меня от Серли уже было несколько мелких косаточек-русалок. В общем, после Белауса у них были проблемы с большой мамочкой, которая реально чуть ли не сожрать хотела русалочек, а принцев затрахать до смерти и сожрать, как и всех своих прошлых мужей. У Линлин уже была дочь русалка Акула Молотоглав, и она очевидно хотела еще и в этот раз, желательно, чтобы ее выблетки получили право наследовать трон острова рыболюдей. Но пришлось обломаться. Тем временем после попадания в новый мир крокодилочка отправилась в Вано и в итоге уничтожила всех подчиненных Кайда, полноценно завладев всем, что осталось от него. На месте мне пришлось подраться с Ямато. Мда, не зря я усвоил фактор происхождения Кайда, пришлось из этой дочурки Кайда вытрахать ее тупость, а потом перетрахать несколько десятков огромных бледей, включая Черную Марию, чтобы они наконец-то смирились, что я здесь клитором командую. Правда, на этом все только началось. После того, как Багги обосрался в попытке захватить владение Шанкса, Линлин преспокойно захватила все территории Шанкса, и Багги сбежал в Истблю, закопавшись там как трусливая сучка. Далее Линлин и Черная Борода начали безрезультатно пытаться откусить от территории крокодилочки и друг друга кусочек, но в итоге все дети большой мамочки, которые отправились к крокодилочке, были убиты, а в случае девушек, то она пленила их и отдала мне на перевоспитание. Блять, за кого они меня держат? Но в итоге я из них вытрахал глупости, заправил их животы девочками. Как показал пример Ямато и Черной Марии, это самый верный способ остепенить ебнутых баб этого мира. Тем временем мамочка в порыве гнева за попадание ее дочерей мне в пленной смерти ее сыновей от руки крокодилочки сожрала своих подчиненных и несколько детишек послабее. Спаслись только самые сильные сыновья и дочери этой сучки-людоедки. В итоге это вылилось в полномасштабную войну против меня двух Йонка, а Черная Борода еще тылы большой мамочки грабил, мешая поставкам еды для этой Годзиллы, отчего она начала еще больше жрать своих подчиненных и детей. В итоге они схлестнулись, пока осаждали Вано, и большая мамочка сожрала Черную Бороду. Все бы было печально для меня, если бы не один неприятный для большой мамочки факт. Она получила фрукт Сору-Сору не потому, что съела фрукт, а потому, что сожрала человека, обладавшего силой этого фрукта. Угадайте, что случилось, когда она сожрала человека, в котором было еще два дьявольских фрукта? Ее распидоросило кровавым туманом, наплевав на ее суперпрочное тело и любые воли вооружения. И это уничтожило мораль всех, кроме Катакури, отчего пришлось его валить лично. Но, блять, это против летающего регенератора Кайда, огонь и молнии бесполезны, ибо он дракон с иммунитетом к этим стихиям, а его хаки вооружения не брала магия крови мира Аватара. Катакури, несмотря на то, что мог видеть будущее, ничего не смог сделать против связки контроля крови и молнии въебала, которая выжгла ему внутренности после нескольких минут постоянной прожарки покрытой хаки тушки, да еще и сверху я постоянно из него влагу вытягивала, отчего как только его выносливость истощилась, молнии подожгли его иссохшее тело как спичку без шансов на реанимацию. Это попортило первое впечатление дочурок большой мамочки, но со временем они смирились и страхались со мной. Немалую роль сыграло то, что большая мамочка их пугала до усрачки, и они ненавидели ее за то, что она сожрала почти всех мужей своих дочерей, как и нескольких внуков. Так что обижались они только за смерть Катакури и других своих братьев, которые были, честно говоря, конченными ебанатами и маньяками. Даже Смузи была ебаной сучкой-людоедкой, но я ей вырвал сердце, поставив замену без фрукта, и выбросил это говно в море. Хотя себе скопировал фактор происхождения фруктовыжимания, ибо он потенциально хорошая концепция. Еще несколько сотен лет пришлось выжигать все блядское пиратство и революционеров в этом упоротом мире. Каждые 10 лет появлялись ебанаты, желающие возродить старые добрые времена, но в итоге им справилась, и к тысячному юбилею с момента основания она все же воплотила свою мечту, и мир стал полностью ей подконтрольным, а агенты мирового правительства чипировали всех и каждого новорожденного жителя этого мира как на островах, так и в небесах и океане. А все потому, что в этом мире стабильно рождались какие-то сумасшедшие долблоебы, которые хотели устроить анархию и беспредел. Сначала они реально были геморроем мирового масштаба, но в итоге чипирование развивалось технологически, и мы создали полностью автономную систему, которая наблюдала за каждым человеком с самого рождения, и всех маньяков и анархистов выявляли еще на стадии личинки, после чего стерилизовали и отправляли на заводы, где они не получали никакого образования и работали до смерти без шансов обучиться хаки или еще какому-то дерьму. Еще сотня лет регулярной кастрации дебилов позволила очистить этот мир от дегенеративных генов, и в итоге мир просто расцвел и превратился в космическое высокотехнологичное государство. Для начала люди колонизировали спутники этого мира, а потом начали терраформировать соседние планеты. К этому времени все дьявольские фрукты были найдены и изолированы в специальном хранилище, где их изучали современными технологиями и всяческими иными энергиями и методами.